наш мастер кораблей Алексенчин нашел свое призвание в этом мире и заложил в Мэше верфь. Планов у него много. Глядишь, что-нибудь и получится. Тем более, что он до сих пор бредит идеей о путешествии на юго-запад. Хочет увидеть, что находится там, за землями орков. Хорошая мечта. С привкусом морской соли и южного ветра. Ароматного, как приправа из Баргаса. Судя по всему, Олег нашел общий язык с капитаном Стигом. Несмотря на беспрестанные споры. Ругаются парни самозабвенно, не жалея ни сил, ни времени. Даже когда обсуждение переходит в ругань, любой сторонний наблюдатель сразу поймет, что это скорее дружеская перепалка, нежели настоящая ссора, чреватая тяжелыми последствиями. Когда Сенчин показывает свой очередной рисунок, то капитан Нейр сначала тихо охает, а потом начинает объяснять, почему у Олега ничего не получится. Сенчин заводится, и вот, извольте видеть, они опять спорят о мореходстве, кораблях и парусах. Попутный ветер, хорошая погода, а больше мы мечтать не приходится. Все-таки плавать на драккаре – это не шутки. Да, я помню, что по морю ходят, а не плавают. Но я существо сухопутное. Мне такие ошибки простительны. Пару раз штормило и нас изрядно потрепало, но, как потом выразился Димка Воронов, без потерь в живой силе и технике. Мне иногда жаль, что я не поэт и не маринист, чтобы передать это очарование моря. Сенчин даже усмехался, глядя, как осторожно любуюсь этим великолепием. Он утверждает, что именно так люди и заболевают болезнью странствий. Может, и прав. Есть очарование в этой морской бесконечности, которое нельзя передать словами. Корабли идут птичьим косяком, метрах в 100 друг от друга. Иногда мы сближаемся, чтобы обсудить какие-то проблемы или помочь устранить поломки. Во время последнего шторма нас здорово раскидало, и если бы не мой ворон Нур, было бы трудно собраться всем вместе. Ворон полюбил сидеть на клотике мачты. Иногда он встряхивается и слетает вниз, чтобы получить заслуженный кусок мяса или подразнить кого-нибудь из гномов, сидящих рядом со мной. Не удивлюсь, если эта наглая птица когда-нибудь заговорит. Уж слишком она внимательно прислушивается к нашим разговорам. Карр! Поговори мне еще! Я щелкнул ворона по клюву и выдал ему кусок мяса. Карр! Ворон надулся, как шар, встряхнулся и, немного подумав, принял угощение. Пока он с ним разделывался, я мог посидеть и подумать о том, что нас ждет на краю света. Задача не самая приятная и далеко не самая легкая. Нам нужно уговорить нынешних эльфийских правителей задуматься о будущем и признать право принцессы Акейры на королевский престол. Не каждый мелкопоместный правитель на такое пойдет. Там сейчас такое творится, что мама не горюй. Что именно? Бардак. Куча эльфийских кланов, небольших владений и даже кучка полудиких племен, обитающих где-то на востоке. Местные полевые командиры грызутся между собой и между делом уничтожают остатки былой роскоши. Страшное место, а не государство. Нет, я правда не понимаю, за каким дьяволом принцессе нужен королевский трон. За державу обидно? Может и так. На мой взгляд, ей было бы легче устроиться где-нибудь в Аспираноре, чем собирать воедино это давно разрушенное королевство. Чтобы не рисковать командным составом, мы разделились. Дмитрий оказался на одном корабле с принцессой, Рейнар Трэмп и Барри на другом, а я с Олегом Сенчиным и Стигом Найером на флагмане. В самом начале нашего путешествия мы, прижимаясь к берегам Королевских островов, двинули на северо-восток. Обогнули остров, на котором расположен городок Вьяллимир, и пошли на восток, в сторону эльфийских земель. По карте капитана Найера нам предстоит пройти около 4000 лёйнов, прежде чем мы увидим землю. Для начала нам необходимо добраться до острова Эгер, который расположен на западном побережье эльфийского королевства. Этот кусок земли похож на семечко от подсолнуха. Где-то 500 лёйнов в длину и 250 в ширину. Большая часть покрыта горами, среди которых лежат долины, заселенные подданными местной правительницы Айрис Оттерсайя. На острове живут рыбаки, ловцы жемчуга и пастухи, которые пасут коз. Правительница Айрис живет в порту Эгердор на материковой части владений. Между прибрежным городом и островом лежит пролив, ширина которого около 130 лёйнов. Разумеется, если карта Стиганайра не врет. По рассказам принцессы, правительница Эгердора приходится ей близкой подругой. Это дочь того самого придворного, который служил королеве Герри. После ее убийства слуга, верный своей присяге, спас королевскую дочь Зигиру. Увез малышку из столицы и спрятал на острове Эгер. Когда мятежники поутихли, девушку перевезли в замок, где она и жила до самой своей смерти. Кстати, там же родилась и принцесса Акейра. О своей лучшей подруге Акейра рассказывала неохотно. Упомянула о древности этого рода, и все. Советник Руфтер рассказывал немного больше, но тоже ничего определенного. Подруги? Зная, что такое женская дружба, не удивлюсь, если первой жертвой принцессы окажется эта самая Айрис. Повесит ее на воротах замка и даже не вспомнит, как в детстве цветочки на лугах собирали. Кроме этих, пусть и не самых интересных фактов, мне сообщили кучу информации о местных правителях. Кто с кем воюет, кто с кем дружит. Там такая неразбериха, что сам черт ногу сломит. Если честно, то у меня от этих хитросплетений голова кругом. Как выразился Дмитрий Воронов, чего ты хочешь от королевства, где царил махровый матриархат? Там же не грамма логики, а сплошной гламур. Не женское дело политикой заниматься. Как бы там ни было, но именно с этой женской логикой нам придется иметь дело. Это теперь наша проблема. Хочешь не хочешь, а придется разбираться, чтобы посадить принцессу на королевский трон. Единственным приятным известием было то, что бывшей столицей управлял мужчина. С ними, знаете ли, как-то привычнее вести дела, нежели с женщинами. По рассказам Руфтера, этим правителем был старик Такрит. Он занял столицу в период безвластия и довольно быстро навел порядок. Кого казнил, а кого просто выпорол и отпустил во свояси. Такрит уже дряхлый старик, но власть в городе держит, и уходить на покой, судя по всему, не собирается. Кстати, именно его владение граничит с владениями Эгер. Город Рейкераун, столица королевства, находится в 400 лёйнах к югу от города Эгердор. Это наша первая задача в этом женском мире. Пока мы плыли, я испортил не один лист бумаги, составляя небольшое письмо, которое собирался отправить Такриду. Иногда, видя, что я устал, ко мне присоединялся Алексенчин. Спрашивал разрешения, читал черновики и шалел от моих совершенно недипломатических выражений и оборотов. «Ты что, так и напишешь? Прибудет магистр ордена?» — спросил Олег. «Да, конечно», — кивнул я. «Что именно тебя удивляет?» «Но мы собираемся нанести визит?» «И что?» «Здесь что, не принято спрашивать дозволения? Все-таки в гости едем?» «Наш орден не спрашивает. Мы просто сообщаем о нашем решении». «Тебя посадят», — голосом актера Папанова сказал Олег и добавил. «Такрит может». «Такрит может принять нас как дорогих гостей или...» — заметил я. «Или пойти наперекор воле богов и попытаться воспротивиться нашему визиту. Как ты думаешь, что он выберет?» «Серега, ты блефуешь?» «А что, скажи на милость, нам остается делать?» «Сухари сушить», — засмеялся Олег. «Очень смешно». Он потоптался и убрался на нос, где затеял очередную свару с капитаном Найером. «Отчасти Олег прав, но нам приходится блефовать. Иначе мы завязнем в этой местной политике, как муха в варенье. Нам этого делать нельзя. У нас мало времени. Своих проблем по уши. Такрит. Такрит — это еще цветочки. Там такие ягодки на югах обитают, что, как говорил один киношный персонаж, трамвай за счастье встанет. Карр! Ворон наконец разделался с куском мяса и начал приводить свои перья в порядок. Иногда он отвлекался от этого занятия и пытался оторвать от моего камзола какую-нибудь блестящую деталь. Получив по клюву, он возмутился и перебрался на мачту. Так вот, от Акриди. Все дело в том, что он никогда не служил королеве Гэри, и взывать к патриотическим чувствам не получится. С другой стороны, его нельзя обвинить в предательстве. В молодости он жил на севере эльфийских земель и, по слухам, занимался разными нехорошими делами, о которых в приличных домах и упоминать не принято. Тут вам и контрабанда, и золотишко с приисков, и божий промысел на больших дорогах. С королевским двором не общался, а если там и слышали рассказы о его лихости, то исключительно от заезжих купцов и, скорее всего, в нецензурных выражениях. Когда началась смута, то молодой Такрит собрал команду головорезов и двинулся вместе с ними на юг, поближе к золоту. Добраться не успел. Там и без него желающих было предостаточно. Он смекнул, что лучше не рисковать и прибрать к рукам полуразграбленную столицу, что он и сделал с присущим ему нахальством. Судя по описаниям смутных времен, Такрит просто заявился во дворец, где шельмовали жители столицы, и, не отходя от ворот, зарубил несколько человек. Потом его парни обыскали замок, попутно выкидывая из окон мародеров. Когда жители опомнились, то было уже поздно. На сторону Такрида встали остатки королевской стражи, которая пряталась от народного гнева по углам и подвалам. Вроде бы ничего нового в эльфийском характере, не правда ли? Все, да не все. Судя по рассказам Руфтера, старик Такрит мечтал о славе. Именно ради славы он частенько воевал с соседями. Особенно с теми, которые на югах золотишком промышляли и с королем Аргером II из Баргаса шашни водили. Любил старик это дело – воевать и золотые монеты в своей казне пересчитывать. Кроме всего прочего, есть у него еще одна черта характера, которая выгодна для нашей ситуации. Такрит очень верит в северных богов, что неудивительно, учитывая место его рождения. Надо заметить, что боги в эльфийском королевстве те же самые, что и у нас. Есть разница в обрядах. Если в Аспиранури никто и никогда не изображает небожителей, то здесь это дело привычное, если не сказать больше. Вполне богоугодное занятие. В книгах, которые мне удалось найти и прочитать, не было изображений местных идолов. Но полагаю, что выглядят они неплохо. Особенно если учитывать любовь эльфов к золоту и уровень здешних мастеров. Если честно, то мне даже интересно будет увидеть эти изображения. Если вы помните прием у короля Геральда во время праздника и украшения, созданные руками эльфов, то, думаю, вы поймете. Мастера здесь и правда удивительные. Я надеюсь, что не все погибли во время смуты. Кроме этих двух персонажей, поблизости обитает старуха Эйрида Оттергезза. Ее земли находятся к юго-западу от столицы. Очень интересная личность. Ее бы в наш мир отправить. Она бы там такой шорох навела, что живые завидовали бы мертвым. Не все, конечно, но некоторые представители творческой тусовки точно бы завидовали. Плакали бы и завидовали. «Парус!» – раздался крик одного из матросов, и я поднялся на ноги. Прямо по курсу виднелся какой-то корабль.